До глубокой ночи в отеле, к сожалению, мой номер выходил окнами на улицу, было не до сна. Плотно сбившаяся в кучу масса без устали вопила: «Мы хотим видеть нашего фюрера». Навсегда запомнился исторический митинг на Бургплац, где фюрер закончил свою речь словами: «Возвещаю немецкому народу о возвращении моей австрийской родины в Великогерманский рейх». Затем был парад германских и австрийских войск. Вечером мы вылетели из Вены в Мюнхен. Этот полет в лучах заходящего солнца — самое яркое переживание и самый яркий спектакль в моей жизни. Увидев мой восторг, Гитлер со слезами на глазах сказал мне всего несколько слов. И вот все это снова стало германским. По прибытии в Берлин я на следующее утро вызвал к себе начальника центрального управления майора Клейнкампфа. Он доложил мне, что в гостевой комнате, которую я приказал оборудовать в квартире Бломберга после его выезда оттуда, заперся генерал фон Вибен, начальник оперативного управления. Я сразу же попросил к себе Йодля, который со своей стороны тоже хотел переговорить со мной об этом. Генерала Вибена особенно настойчиво рекомендовал фюреру генерал граф фон дер Шуленбург, бывший командующий в Первой мировой войне армией, а потом группой армий германский кронпринц. Примечание. Граф Фридрих фон дер Шуленбург, 1865-1935 годы, генерал кавалерии в отставке, был владельцем крупного поместья в Мекленбурге, состоял в НСДАП с 1931 года и был удостоен высокого звания в СС. Фюрер, считаясь с рекомендацией Шуленбурга, не раз советовал мне взять Вибена в штаб оперативного руководства. Сам генерал Шуленбург был близок к нацистской партии и являлся одновременно обергруппенфюрером СА и СС. Поскольку должность начальника штаба оперативного руководства Вермахта была вакантной, я выполнил желание фюрера. Йодль занимал ее тогда по совместительству, как начальник отдела обороны страны. Поначалу это казалось мне разумным решением. Я надеялся, что оно поможет преодолеть напряженность между мной и Беком, так как Вибен был дружен с Беком. Мне казалось, что он может оказать уравновешивающее воздействие. Но я ничего не смог поделать с этим загадочным для меня человеком, а Йодль еще менее. В результате ночных заклинаний Вибена непосредственно перед вступлением в Австрию я просто не знал, что предпринять с ним. В мое отсутствие он устраивал Йодлю дикие сцены. Я был рад снова работать только с одним Йодлем. Примечание. После своей отставки генерал-лейтенант фон Вибен получил тяжелый инфаркт. Полковник Йодль возглавил штаб оперативного руководства Вермахта. Конец марта принес с собой оправдательный приговор на процессе Фрича. Примечание. Генерал-полковник барон фон Фрич, как уже указывалось, был оправдан 16.03.1938 года. Барон отправился в оборудованный для него в свое время загородный дом на полигоне Берген около Юльцена, чтобы пожить в полном одиночестве, подальше от людей и крупных городов. Об этом фюрер лично сообщил берлинскому генералитету в своем выступлении в имперской канцелярии. В заключении он сказал, что приказал расстрелять свидетеля обвинения за его бессовестную ложь, породившую такие чудовищные дела. Через несколько недель Канарис сообщил мне, что гестапо приказа о расстреле не выполнило. Мне стало ясно, свидетель этот — продажное орудие других, тех, кто заплатил ему за его грязное дело спасением от расстрела. Я потребовал от Канариса выяснения всех обстоятельств, так как должен был доложить фюреру. Канарис попросил меня никоим образом не использовать его информацию. Он только лишь слышал от других, но немедленно выяснит все у Гейдриха.